Глава 30. Сделка. «Стой!» — я выставил в сторону Норга саблю. Орк сделал шаг и замер. Острие бракемарта почти коснулось его груди. Одно движение — и орку конец. Был бы конец, будь он прежним, но кто или что сейчас передо мной? «Как скажешь!» — сказал Норг и медленно раскинул руки, выровняв при этом свой меч. «Смотри, я безоружен!» Голос орка звучал глухо, как если бы принадлежал ему. Словно прячется за спиной колдуна истинный хозяин звучавших слов. «Отойди!» — хрипло произнес я. «На 5 шагов!» Орк приподнял голову, и стоило большого труда не дернуться и устоять на месте. Я увидел его лицо. Неживая, высушенная, как у мумии, кожа, частично истлевшая. Пустые глазницы без глаз. Впавший нос от челюсти, вовсе голая, потемневшая кость, такие же зубы. Мертвый череп. Однако жизнь или ее подобие все еще пребывали в теле орка. «Как скажешь», — повторила стоящая передо мной нечто. Челюсти его при этом не двигались. Норок для меня он пока еще звался старым именем. Опустил длани и отступил. Ровно на 5 шагов. Я держал бракемарт в прежнем положении. Стащил перчатку и долго возился левой рукой с пуговицами камзола. Одервеневшие пальцы стали как чужие, но все-таки достал из внутреннего кармана фляжку с бренди. Не сводя с Норга взгляда, отвинтил крышку. Орк терпеливо ждал. Кровь и песок. Что ему нужно? Опрокинул в себя пару глотков. Крепкая зараза. Я скривился, но в голове прояснилось, и сердце забилось реже. Вернув болтавшуюся на бечевке крышку в прежнее положение, спрятал флягу под камзол и снова надел перчатку. Хороший бренди, что ни говори, оно помогает. Но, может, напряжение схлынуло от того, что орк просто опустил голову, скрыв свой ужасный лик. В кого же он обратился? «Дьявол!» — негромко вырвался у меня. Норг встрепенулся и поднял на меня взор. «Он самый!» — молвил орк. «Ты, что ли?» Я попробовал усмехнуться, да получилось неубедительно. Барамут-то сказывал, какая все древнейшая и темная сила рвется в наш мир через Норга. Но отчего тот молчит? Почему такая тишина? Только сейчас дошло, что город вокруг меня переменился. Скажу больше, он исчез. Крыша докторского особняка подступила сгустившаяся до непроницаемой завесой тьма. Клубящаяся черным, непроглядным дымом мгла закрыла собой и ночное небо. Но мрак не был всепоглощающим. На крыше посветлело, как днем, в дождливую пору на зачине сумерек. Не теряя из виду орка, я двинулся к месту, где поднялся наверх. Норок не шевелится, и ладно. Стена тьмы начиналась сразу за зубцами. Мгла пребывала в постоянном, неспешном движении. И вблизи тоже походила на густой дым. Только он тянулся кверху, очень неспешно. Не так, как от живого огня. Перехватив саблю в другую руку, осторожно прикоснулся кончиками пальцев правой руки в перчатке к черной завесе. Ничего не произошло, тьма никак не отреагировала на меня. Ничто не изменилось. А после того, как сунулся в этот колдовской дым по локоть, но дальше наткнулся на преграду. На ощупь она как из стекла. Идеально гладкая, ровная поверхность. Сняв перчатку, я вновь прикоснулся к преграде. Убедившись, что стена действительно похожа на стекло. Оно же было и внизу, в футе от верхней кромки зубцов. Я тыкал саблей. Везде встречая твердь. Не прыгнешь вниз и не удерешь на соседнюю крышу. Хотя бы и вслепую, рискуя разбиться об лыжники мостовой. Мгла отрезала от мира островок, где нет ничего, кроме тишины. Слышу лишь собственное дыхание да скрип под каблуком. Звякнула амуниция, когда вогнал саблю в ножны. И более никакого звука. Не тянет даже легким ветерком. Безмолвие. И один живой. 3 мертвых тени, да не весть кто в темном плаще. Что, орк? Все так же, как каменная статуя или, скорее, надгробие над собственной могилой. Проклятый пепел. Стараясь не думать о том, кто прячется в обличии некроманта и зачем он сюда пожаловал, я достал пистоль. Отступил от стены мрака на 3 шага, неспешно зарядил его и, помянув черта, сбоком пальнул прямо во тьму. Грохнуло. Облачко порохового дыма снесло чуть левее. Нет, ветерок все же есть. Но пуля, ушедшая в темную завесу, не изменила в ней ничего. Не слышно, врезалась ли она во что-нибудь или скрешетила. Опустив оружие, я снова шагнул к клубящему мраку. Дотронулся до того, что называл стеклом. Следа от выстрела нет. Идеально гладкая, неповрежденная поверхность. Кровь и песок. Всего лишь тяну время, но хотя бы понимаю это. Пусть и гоню мысли о неизбежном. Опершись правой рукой о стекло, я обреченно свесил голову. Чему быть, того не миновать. Медленно, считая до 10, наслаждался каждым мгновением неопределенности. Но себя не обманешь. Вечности у меня нет. Я обернулся и с вызовом посмотрел на Нурога. Вернув бесполезное оружие в кобуру, потянулся к верхней шнуровке камзола, чтобы освободить шею. Да, так легче дышать, но... Кого ты обманываешь, Николас? Иди к нему и выясни, наконец, зачем ты понадобился дьяволу. Почему нет страха? Только отчаяние и всепожирающая тоска в душе. Дойдя до места схватки с тенями, задался горьким вопросом. Что же эти твари не сразили меня? Все бы уже кончилось. Но кто бы тогда спас Алису? А сейчас? Снова смолодушничал. В который раз, оттягивая время, опустился на колени перед убийцей в черной маске и обыскал труп. Замену двум потерянным ножам нашел быстро. Вот два кинжала, которые и метнуть можно, и чужой клинок таким тоже примешь. Поднявшись, трижды осенил мертвую знамением и сотворил то же самое над телами двух других. Это искренний порыв души. Я убеждал себя, что хочу лишь одного, чтобы они успокоились с миром. Но вовсе не уклоняюсь от неизбежного. Души усопших по милосердию твоему да почивают в мире. Аминь. Порой смотрел на жуткую неподвижную фигуру в нескольких шагах от меня, часть наивными надеждами, да только она не исчезла после знамений и молитвы. Боже, будь милостив ко мне, грешному. Я часто богохульничал, часто помышлял о двуедином Боге с иронией, если не с издевкой, но в трудную минуту не единожды взывал к нему. Услышит ли меня сейчас Бог Отец и Бог Сын? Посмотрел на затянутую тьмой ввысь и покачал головой. Нет, не внемлют они мне. Сей пятачок во тьме — это все, что уготовано вору, флебустьеру и убийце, на счету которого изрядно смертей. Это у меня не отнять. Я убийца, как и моя любимая, а вдобавок еще и подонок, потому как потянул на верную смерть столько живых. По делам тебе, Николас. Но я всего лишь думал о спасении Алисы и о мести, что манило в запустении пуще этого. Теперь я здесь, один на один с вечным врагом его. Молись, Николас, если не умерла в тебе надежда на спасение и прощение. Пустота в душе, в мыслях. Вместо молитвы я выругался и обнажил бракемард. Верно, не осталось в моей душе ничего светлого, и проклята она во веки веков. Кто ты? — со злостью выпалил я. Темная фигура шевельнулась, подняла взор, повеяла холодом склепа. Норок? Норок мертв. Ты ошибаешься. Почудилось, что слышу смех, но в голосе нежити не слышно веселья. Норок не мертв и не жив. Чего ты хочешь? Поквитаться за брата? Снова как будто хохочет кто. Жизнь мою, душу? Я пришел к тебе с предложением. Ты? Норок не мертв и не жив, повторил я. Говори за себя, кто бы ты ни был. Орк вдруг повернулся ко мне спиной. «Хочешь разговора с тем, кто укрылся за этой бренной оболочкой?» Я должен был почуять подвох. Должен был вспомнить, что демон не в силах прийти в мир сам. Его можно только позвать. Но взорвавшаяся внутри ярость отняла разум. «Да!» «Тогда позови!» «Зову тебя, слышишь, дьявол? Иди сюда, я призываю тебя!» В следующий миг клубящаяся тьма исчезла. Я узрел себя на широкой лестнице из темного гранита. Она тянулась вверх, куда только мог добраться взор, простираясь в бесконечность. А далеко внизу вонзалась в бурлящую раскаленную лаву. Взгляд, куда бы я ни посмотрел, терялся в таком же сером и пустом пределе, какой раскинулся и в вышине. Что я сотворил? Что сделал? Призвал в мир сатану. Мнилось, что кара небесная в сей же миг должна поразить меня. Но секунда уходила за секундой, и я с некоторым замешательством понял, что не ощущаю себя величайшим грешником, не чувствую себя падшим ниц перед дьяволом. А кем же тогда? Я искренне пытался услышать что-нибудь новое в себе. Пусть бы оно было чем-то ужасающим, но тщетно. И где я? Тот ли мир вокруг, куда я призвал Люцифера? Раздался шорох, я вздрогнул от неожиданности. И, обернувшись, нашел сидящего ступенью выше Нурога. Точнее, фигуру в черном плаще с глубоким капюшоном. Откинув его, она явила не мертвого орка, а человека с правильными чертами лица. Короткостриженные волосы, чуть тронутые серебром, черные глаза, ястребиный хищный нос и едва искривленные в насмешливой улыбке тонкие губы. Он напомнил мне Оливера Фассатта. Повинуясь неосознанному порыву, я взмахнул саблей, чтобы ударить по врагу, всего сущего. Но кисть вдруг онемела. Я выронил бракемард и выругался, остывая после каждого обороненного слова. Какого рожна кинулся на него, словно щенок на слона? Что на меня нашло? Эта атака — настоящее безумие. Но как должен был поступить верный сын матери церкви нашей? Я покачал головой. Что же такое вбили в меня проповеди за прошлые годы? О чем даже не подозревал. Кинулся, как цепной пес. Однако следует быть осмотрительнее. И в словах, и в поступках. Может быть, то был единственный путь к спасению и прощению. Почему же я так быстро сдался? Не возражаясь, что я взял более приличный облик, приелась эта постылая орочья шкура. «Нет», — промычал я, разминая обмякшую руку. «Что дальше? Что он от меня потребует?» «Если хочешь, подними оружие», — усмехнувшись, сказал человек в черном плаще. «Только не чуди больше, лестница не такая уж и широкая, а падать будешь вечность». «Не думаю», — я покосился на саблю, правая кисть ожила. Бракемард вернулся в ножны. «Почему?» «Не для того я здесь, чтобы оказаться в пропасти. По меньшей мере, не сразу». «А для чего же?» «Ты дьявол?» — спросил я, не слыша вопроса. «Он самый». Встав на ноги, Люцифер добавил еще несколько своих имен. «Не так я представлял встречу с сатаной», — молвил я, терзаясь непониманием происходящего. «Куда пропал страх? Где внутренняя дрожь? Неужели я так пал, что не страшит разговор с самим первородным злом?» «Желаешь, чтобы я предстал в более привычном для ваших священных книг образе?» Люцифер иронично вскинул бровь. «Знаешь, это довольно лживое представление обо мне». «Это говорит отец лжи?» — выдал я, девясь собственной дерзости. Дьявол сложил руки на груди и, наклонив на бок голову, разглядывал меня. Улыбка сползла с его уст. «Ты смел. Зачем ты здесь?» «Ты проиграл, а я спас тебя», — молвил сатана. «Три тени — это приговор для тебя и Алисы, а еще дочери священника и его самого». Ухмыльнувшись, Люцифер осенил себя знамением. «Видишь, как многое не является правдой из того, чему тебя учили?» Я вытер с виска капельку пота. «Нет, потрясла не мощь знамения, но то, что дьявол ведает о планах выручить мою любимую, Велдена и Лилит, а еще понимание, что вот-вот произойдет нечто, что закроет дорогу к спасению. Как бы порой цинично я не думал о нем прежде, боги и боги. Слишком много богов рядом со мной. Кровь и песок. Теперь Люцифер. Будь вы прокляты, зачем я вам?» «Чтобы предложить тебе сделку», — сказал сатана. «Не шипи, Николс, твои мысли я читаю. Ты как раскрытая книга, и не выдавливай из себя очередное проклятие, даже такое искреннее, как сейчас. Что мне оно? Мне, нареченному истинным злом со дня сотворения Арнора». «А ты не зло? Я иная сторона того, что вы, люди, минуете светом и добром. Однако нынче не диспут многомудрых мужей, хотя в будущем мы сможем поговорить об этом более обстоятельно, если пожелаешь, конечно». «В этом нет нужды». «Разумеется». Сатана блеснул белозубой улыбкой, только лукавства в его черных очах нет. «Ну а перейдем к сути. У нас сделка». «Сделка?» Я закрыл глаза. Перед мысленным взором была Алиса. Ее губы звали меня. Молили прийти и помочь. «Да, договор, который ты, Николас Гард, не сможешь не принять». «С чего бы это?» Подняв веки, я обнаружил взгляд темных глаз, что пронзал насквозь. «Потому что ты стал частью меня, а я — тебя». Я отшатнулся. Меня проняло даже не страхом и ужасом, а чем-то более глубоким и беспросветным, но только на миг. Большего не выдержало бы сердце смертного. «Ты призвал меня», — продолжил дьявол. «Если б не ты, мне в Арноре не быть». На меня уставился змеиный немигающий взгляд. Захотелось взвыть, лишь бы только он отвернулся. С превеликим усилием я смог подать голос и возразить. «Так просто? Всего лишь взять и позвать? Неужто нет в нашем мире жаждущих пать ниц перед Искусителем? Неужели никто не согласился призвать тебя? Узреть воочию и взять из длани твоей?» На ум приходили целые цитаты Священного Писания. Но только не молитва. Отец Томас не умолкал бы ни на миг. Но что же удерживает меня от воззвания к двуединому Богу? «Почему ты твердишь обо мне?» — напирал я. «Нурок — тот сосуд, через который ты проник в Арнор!» Сатана рассмеялся. И казалось, что теперь веселье его искренне. Но нет, не верить ему. Не поддаваться на обещания или угрозы, будет таковые случаться. «Орк — это дорога в Арнор, а ты — ключ к этой дороге. Однако Нурога мало. Я воплотился в нем, но нужен кто-то еще, кто по своей воле призовет меня. Это будешь ты, мой дорогой Николас. В тебе очень сильна первая кровь. Но я, прорыва, случившегося в приступе гнева, мало». Сатана добродушно протянул мне руку. «Ты возжелаешь прихода моего всем сердцем и взамен приобретешь многое. И не введи нас в искушение», — вдруг сорвалось с уст моих. Он проговорился. «Не все еще потеряно». Я рухнул на колени, шепча молитву. «Потеряно не все, душа еще не проклята, но я проиграл главное в этой жизни. Я обрек Алису и Лилит на служение низверженному, либо муки смерти, и боюсь даже представить, что ждет Велдона. Но я не поддамся на уговоры лукавого». Вдруг новая мысль опустошила, ошеломила меня. «Нет, нет, нет! Я отдал бы все, лишь бы выручить этих троих. Отвергну даже собственное спасение и прощение. Это не та цена, которую я не готов уплатить». Я бросил молитву и поднял взор на дьявола. Сцепив пальцы на животе, сатана с явным интересом изучал мою мечущуюся душу. «Понял теперь», — молвил он. «Смотри!» Истошный вопль Алисы оглушил меня. Я оказался в темном углу пыточной, где двое палачей раздували огонь под подвешенной к потолку тенью. Обнаженное ее тело было изрезано и исколото, покрыто высохшей кровью, а лицо... Не могу передать, что они сделали с лицом моей возлюбленной. Она закричала вновь, и я кинулся на двух мучителей Алисы. Видение исчезло. Меня трясло. Я задыхался от ненависти и осознания собственного бессилия. «Встань с колен!» — раздался властный голос, которому я подчинился. «Это случится через 3 дня. А пока она в безопасности. Но ты не поможешь ей. Скоро ты вернешься в привычный мир на крышу дома с 3 трупами. Тени мертвы. И к тебе спешат новые убийцы. Коих останавливать я не намерен, а сам дом окружен сотнями стражников и иных. Тебе не уйти, если только не примешь меня». Кажется, меня пошатывало. Речь Люцифера слышалась словно издалека, но я внимал каждому слову. «Я вырвал тебя из привычного хода времени. Однако никто не всесилен над ним. Скоро оно потечет, как должно. Но ты сделаешь правильный выбор, либо будешь схвачен». «Проклятый пепел! Он прав, дьявольский прав, и я знал, что на сей раз отец лжи не врет. Они гнали меня, как волка на облаве, и загнали на эту треклятую крышу. Почему я?» Скрепы пали. Но мое явление в Арнор во плоти, как и прежде, требует 3 условий, одно из которых исполнено, второе не до конца, а о третьем тебе ведать рано. «Нужен еще один человек», — шептал я. «Верно, но много позже. А ныне воплощение в орке не завершится, если другой не призовет меня. Время для моего прихода в Арнор истекает. Однако я не могу убраться из черного города, потому что его не может покинуть Нурок». Он очень силен. Последние 3 слова прогремели, как раскат грома. «Нурок силен?» — негромко произнес я. Однако дьявол услышал. «Низверженный. Нужен второй. Кто друг мне и кто призовет меня? Но тут лишь верные слуги низверженного, или те, у кого в жилах бесцветная водица, а не первая кровь. Отведенное время уходит. Ты примешь меня, или я сотру тебя в порошок». Я не видел ничего, кроме черных глаз сатаны. Они закрыли собой гранитную лестницу и серую бесконечность. Он обещает уничтожить меня. «Легкая смерть и долгие муки для твоей Алисы. Мне нужен призыв. Ты сотворишь сие, и дабы сделать это, отдашь мне свою душу». душа. Наверное, я побледнел. Решайся же, смертный. Я уже решился. Но он не говорил о душе. Проклятие. А чего ты хотел? Душа — это плата. Иначе никак. Взамен же получишь немыслимое. Что же? О, вновь рассмеялся дьявол. Он торжествовал. Твоя магия многократно усилится. Ты по-настоящему сможешь слиться со тьмой, которой я повелеваю. Уйдешь от погони, потом проникнешь незамеченным в Саарн-Адаб. Другие твои дары тоже преобразятся. Но и это не самое главное. — Что же еще ты сулишь? — взвыл я, подавленный и опустошенный. — Бессмертие. Я безвольно уронил голову в ладони. — Бессмертие? Во что я превращусь? Кем стану? Зачем мне бессмертие? Ты призовешь меня, и я прибуду в Арноре, пока в силе будет призыв. Посему смерть не для тебя, как и старость. Твоя новая жизнь — это почти вечность. В глазах сатаны вспыхнул самый настоящий огонь. Не спеши радоваться. Радуюсь? Я в беспросветном отчаянии. Ты получишь бессмертие, но не твоя плоть. Тебе нужны будут еда, питье и крыша над головой. Ты будешь чувствовать боль и при этом будешь почти неуязвим. Тебя можно будет убить, но я воскрешу тебя. Снова и снова, сколько бы ты ни умирал. Только с каждой новой жизнью твой облик все меньше будет походить на человеческий. Это цена. Не спеши умирать. Ты ведь не желаешь испугать свою возлюбленную. Что ты хочешь от меня? Призыв и душу. Я не могу бросить Алису. Не могу. Пойду на все ради нее. Я готов. Серая беспредельность взорвалась мглой. Черные глубящиеся тучи вплотную подступили к лестнице, которая перестала быть пустой. Дьявол исчез. Но появились тысячи и тысячи едва различимых призраков. Я мог видеть любую из бесконечных ступеней. Размытые полупрозрачные фигуры стояли или поднимались наверх. Туда, где на сияющем троне в облике рогатого, покрытого красной шкурой чудовища с человеческим лицом, восседал Люцифер. Подле него, за высокой спинкой, застыли высшие демоны ада. А дальше бесчисленные легионы сатаны. Их ряды уходили за горизонт. Я видел все это. Стоило лишь захотеть. Я мог видеть вершину лестницы, любую ее ступень и самый низ тоже, где в бурлящем огненном пекле бились в извечных муках души грешников. Тех, кто стоял или шел по ступеням к повелителю преисподней. Скоро там будет и моя. «Повторяй за мной!» — раздался громоподобный глаз сатаны. «Я призываю тебя, несущий свет, и отрекаюсь от души, дарую ее тебе. Все внутри меня трепетало, молило и кричало: «Молчи! Ради всего святого!» Но ради Алисы я произнес: «Я призываю тебя, несущий свет, и отрекаюсь от души, дарую ее тебе». Зазвучали голоса, песнь, как на литургии, только на незнаемом языке, и я узрел себя прямо перед троном сатаны. «Видишь? Разве человеческий голос может исходить от такого монстра? Как близко ты подле меня!» Невыносимая тяжесть давила на плечи. Если верить чувствам, на них лег незримый плащ. А внутри — пустота. Что-то ушло из меня. Душа. «Встань на правое колено и закрой глаза». Я повиновался, и сверху на голову легла когтистая длань сатаны. «Дарую тебе силу и бессмертие. Отныне и вовеки ты мой». Сердце пронзил болезненный укол. Под опущенными веками расцвела красная вспышка. Вскрикнув, я открыл глаза. Я лежал на крыше докторского особняка под ночным небом черного города. Подле три мертвых тени. Всюду крики и отсветы огней.